Вышинский Андрей Януаревич, 1883-1954. Представитель СССР в ООН, бывший генеральный прокурор СССР. Вышинский был одним из тех, кто помогал теоретически обосновывать сталинский террор и вложил немалый практический вклад в реализацию своих теорий, главная из которых заключается в возведении признания обвиняемого в ранг царицы доказательств. Последние годы жизни Вышинский представлял СССР в ООН. Он умер, готовясь к очередной речи по поводу создания Международного агентства по атомной энергии. Накануне выступления, в воскресенье 21 ноября, Вышинский вызвал в служебный кабинет Нью-Йорк Парк-авеню стенографистку Валентину Карасеву и диктовал допоздна стенограмму будущей речи. Ночью, пишет биограф, почувствовал себя плохо. Вызвали дежурного врача представительства. Тот сделал успокаивающий укол и дал снотворное. Все разошлись, оставив Вышинского одного в кабинете. Он уснул на диване. Рано утром, проснувшись, почувствовал себя лучше. Был снова бодрым и свежим. Последняя правка, подготовленная заново речи, и он готов хоть сейчас на трибуну. Попросил повара Ивана Илларионовича сварить кофе покрепче. Он еще больше взбодрил его. Стал диктовать Карасевой. Вдруг осекся и прошептал: «Мне плохо». Истерический крик Карасевой: «Помогите!» поднял на ноги весь дом. Прибежал личный врач, живший этажом выше. Следом весь небольшой персонал советского медпункта. Вышинский сидел на вращающемся стуле, рубашка расстегнута, откинута голова. Его перенесли на диван. Он не произносил ни слова, только хрипел. Вызвали жену и дочь. Зинаида Андреевна закричала: «Его убили!» Началась паника. Все средства, имевшиеся в распоряжении медпункта, были исчерпаны. Жизнь угасала у всех на глазах. Раздался телефонный звонок. Трубку взял дежурный дипломат. Звонил постоянный представитель США в ООН Генри Кэббот Лодж. «Что у вас происходит?» – спросил он вместо приветствия. Дежурный дипломат опешил. «Ничего, господин посол. Вы уверены?» – иронично отреагировал Лодж. «Может быть, вам нужна медицинская помощь?» «Нет, господин посол, хорошо. Если будет нужна, звоните сразу по этому телефону». Кабинет тем временем наполнялся людьми. Хозяин кабинета уже не хрипел. Он был мертв. Шел 10 час утра. До начала намеченного выступления Вышинского на трибуне ООН оставалось 50 минут. В сейфе Вышинского после его смерти обнаружили заряженный Браунинг, и это обстоятельство породило впоследствии легенду о самоубийстве бывшего генерального прокурора в каменных джунглях капиталистического рая.